Мечислав откровенно скучал. Вот уже 2 недели, как он не отходил от ковчега дальше строительной площадки, на которой возводили купола. Атаки животных становились все агрессивней. Случались дни, когда доходило до 3 схваток. Боеприпасы таяли, как лед в стакане. Да, патроны пока еще не считали, но заходя ежедневно на склад, майор с ужасом смотрел на пустые ящики. За 2 недели они потеряли еще 2 бойцов, и 3 были довольно серьезно ранены. За свою безопасность ковчег платил жизнями солдат. Мечислав не знал, насколько их еще хватит. Потери пока что не были катастрофическими, но скоро они подойдут к критическому пределу. Был потерян разведывательный автомобиль «Тигр», именно в нем погибли водитель и пулеметчик. Не спасла ни броня, ни сильный заградительный огонь. Твари, чем-то напоминающие птеродактилей и плюющиеся кислотой, атаковали совершенно неожиданно. Машина растворилась буквально на глазах. Вердикт ученых был прост. Кислота, которой они плюются, в 300 раз превосходит концентрированную серную. Единственной посудой, в которой ее можно было хранить, оказались стеклянные колбы с толстыми стенками. Да, майор получил подкрепление из внутренних охранников во главе с Артемом. Но эти 20 человек не могли ничего изменить. Они были хорошими солдатами, но их было слишком мало. «Все, майор, подъем, безделье кончилось», — раздался из динамика внутренней связи голос кота. Твари, вскакивая и зашнуровывая ботинки, поинтересовался молот. «Хуже? Прямо на стройплощадку ползет танк, точно такой же, как мы видели на берегу реки. Через несколько часов он достигнет стройплощадки. Приказ куратора – ни в коем случае не дать ему нас обнаружить». «То есть, что мне с ним нужно сделать? Бойницы грязью залепить?» «Приказ прост – либо захватить, либо уничтожить». «Вот это другой разговор», – обрадовался майор. «Готовь мое звено, пусть возьмут противотанковые гранатометы и комплекс «Корнет». «Будет сделано, командир». И Дима отключился. Когда Мечислав появился в караульном помещении, бойцы были уже собраны и готовы к выходу. Они сидели на стульях и ждали инструктажа. На столе лежали снимки, полученные с робоспутников. Мечислав внимательно рассматривал фотографии и всю информацию, которую смог собрать по данному объекту спутник. Набралось немало. Размеры цели, ее вес и скорость. Что ж, Арва была права, называя эти танки подвижными крепостями. Больше 20 метров в длину и около 8 в ширину. Максимальная скорость 20 км в час. Вес больше 120 тонн. 2 огромные башни с 4 пушками и гусеницы высотой в 2 человеческих роста. Это действительно был исполин. Данных по огневой мощи и броне отсутствовали. «Итак», — вставая, произнес молот, — «все ознакомились с данными». Бойцы кивнули. «Единственная возможность захватить подобное чудовище – это пройти через люк в одной из башен. Этот танк – настоящая ползающая крепость, и экипаж должен быть соответствующий – не меньше 8 человек. План прост. Я и еще 3 бойцов в костюмах-хамелеонах заляжем на пути танка, и когда он будет проезжать мимо, заберемся на него, подорвем люк и захватим экипаж. В случае неудачи машину необходимо уничтожить раньше, чем она достигнет вот этой точки», — майор указал на карту. «Отсюда до объекта всего 5 километров. Остановить танк необходимо в любом случае. В качестве резерва привести в боевую готовность Т-90 и вертолет Ми-28Н. Кот, техника на тебе». «Слушаюсь», — четко ответил зам. Майор внимательно всмотрелся в решительные лица бойцов. Никакого страха. Азарт. В его звене собраны самые отчаянные сорвиголовы. «Все по коням!» И первым пошел облачаться в маскировочный разведывательный костюм. Вот сейчас бы пригодились невидимки, но как назло на улице светит солнышко, и значит гарантия обнаружения еще до начала операции больше 50%. Облачившись, майор заметил Диму, стоящего у стола и внимательно разглядывающего фотографии со спутника. «Интересно, обращаясь к майору, произнес замком. «Нахрена нужен такой здоровый металлический гроб?» «Захватим, узнаем», — ответил майор, хватая укороченный автомат под усиленный бронебойный патрон, с которым так удобно воевать в замкнутых помещениях. «Ни пуха, ни пера!» — крикнул вслед бойцам Дима. «К черту!» — раздались в ответ голоса десятка штурмовиков. Высокая трава скрывала бойцов из виду не хуже, чем маскировочные хамелеоны. Рев танка едва не оглушал, до него осталось каких-то сотня метров. По дороге пришлось перебить небольшую стаю каких-то существ, напоминающих дикобразов. Их было немного, но вот проблем от них было предостаточно. Оказалось, что они могут метать свои иглы, и только великолепная реакция спасла впереди идущих дозорных. Они за мгновение до попадания в них своеобразный стрел игл, каждая из которых была длиной до 40 сантиметров, повалились в траву и метнули в дикобразов две гранаты, которые сразу уложили четверых зверьков, остальное доделали автоматы. «Они бы нашу броню прошили, как КамАЗ фанерную стенку», — глядя на сосну, утыканную иглами, которые вошли больше, чем на три четверти, произнес бывший сержант районного СОБРа, чемпион страны по пулевой стрельбе и рукопашному бою. Мечислав вызвал Диму и рассказал о стычке, поскольку с подобным видом еще не сталкивались. Кот обещал выслать группу, чтобы подобрать тушки, хотя лаборатории за последние недели были в буквальном смысле завалены образцами различной живности. «Готовность номер один», — приказал Мечислав. Его группа из четырех бойцов расположилась на гигантской поляне, прямо на пути следования танка. Вторая группа с тяжелым вооружением устроила засаду 200 метрами ниже, готовая по приказу молота спалить танк-крепость к чертовой матери. 10, 9, — начал отсчет Мечислав. 3, 2, 1, пошли! Используя искусственные мышцы, бойцы рванулись к танку и одним прыжком взлетели на высоту второго этажа, приземлившись прямо на корпус. Майор порадовался своей предусмотрительности. В штурмовом костюме такой прыжок сделать было бы довольно тяжело. Мечислав внимательно разглядывал люк. Никакого намека на замок или засов. Значит, задраить можно только изнутри. «Лепи», — приказал он. Бойцы сноровисто минировали пластитом двери. Укрывшись за башней, Мечислав досчитал до трех и нажал кнопку детонатора. Два люка просвистели со скоростью снаряда от реактивной системы «Ураган». «Пошли!» – скомандовал майор и первым нырнул в задымленный люк. Танк оказался на диво просторным. Мечиславу ни разу не доводилось сплавать на подводной лодке, но он видел много схем и фильмов. Так вот, танк изнутри напоминал подводную лодку, поставленную на гусеницы. Прямо из люков они попали в кабину. Там на рычагах лежали контуженными двое солдат в неизвестной коричневой форме. «Связать!» – приказал он ближайшему бойцу, а сам рванулся дальше по узкому коридору. Он ошибся в численности экипажа, но не намного. Их было не 8, а 7 человек. Еще двоих он сбил с ног, когда те выскочили из-за боковой двери, за которой легко угадывался двухместный кубрик. Они даже понять не успели, что с ними произошло, а замыкающий боец уже вязал их по рукам и ногам. Но вскоре дорогу перегородила толстая стальная перегородка с овальной, наглухо задраенной дверью. Мечислав взялся за запорное колесо, но оно было намертво застопорено. «Денис, рви!» – приказал он. Высокий штурмовик точным движением прилепил кусок пластита и воткнул детонатор, после чего они укрылись в ближайшем кубрике. Молот нажал кнопку, и снова по ушам ударил приглушенный шлемом взрыв. Дверь на этот раз не вышибла, а просто раскурочила наподобие раскрывающегося цветка. Проделанной дыры вполне хватило, чтобы пролезть и более крупному человеку, нежели майор. Но только он бегло заглянул в отверстие, как оттуда раздались несколько выстрелов. Это не метатели, которые были захвачены в столице. Звук напоминал винтовочные выстрелы. Мечислав снова быстрым движением заглянул внутрь в надежде увидеть стрелка и сразу же убрал голову. Одинокая пуля просвистела дальше по проходу. Достав светозвуковую гранату, он выдернул кольцо, досчитал до трех и швырнул ее вглубь помещения. Яркая вспышка и звуковая волна в сотни децибел отразилась в замкнутом помещении и, найдя выход в развороченной двери, пошла гулять по отсекам танка. Сопротивление было сломлено. Двое стрелков в коричневой форме лежали без сознания, схватившись за уши. Третий скорчился на полу, слепо пытаясь нашарить предмет прямоугольной формы с небольшим прикладом и рукоятью. Денис уже заканчивал пеленать солдат, а Мечислав связал офицера. Во всяком случае, так он думал, глядя на аккуратную серую форму с черными погонами. «Всем отбой!» – выходя на общую волну, с засадой и ковчегом приказал майор. «Танк захвачен! Сейчас попробуем разобраться в управлении и отогнать его на базу!» «Поздравляю!» – отозвался Артём. «Тут уже очередь на изучение, так что поторопись, иначе они меня задолбают просьбами!» «Поступи как умный! Первый, кто выставит две бутылки коньяка, получит танк для исследований!» Видимо, у шеста была включена громкая связь, поскольку сразу после фразы майора раздался топот. Возможно, это ученые ломанулись за коньяком. «Они и вправду побежали», – подтвердил его предположение Артём. «Ну вот, будет чем трофея обмыть», – обрадовался молот. «У меня тоже для тебя хорошая новость. 5 минут назад на связь вышла твоя протеже». «Арва?» «Так точно. Так вот, она сообщила приметы разрушенной базы клана и предположила, что подземные уровни не тронуты. Там могут быть артефакты и различные технические штучки». «Приеду, разберусь», — ответил майор. «А пока мне нужно с этой танкеткой разобраться. Кстати, довольно интересная штука. Но об этом позже. Все, меня нет. Стаскивайте их в рубку», — приказал он, кивая в сторону связанных коричневых мундиров, появившимся бойцам. Это уже были не разведчики, а команда штурмовиков, сидевшая в засаде и решившая прокатиться на чужом танке. С управлением уже разбирались. Все оказалось довольно простым и незамысловатым. Правда, для майора осталось непонятным назначение огромного количества приборов. Но пока танк, ревя двигателем, ехал в нужном направлении, его это интересовало слабо. «Лихо вы, товарищ майор, эту лоханку захватили», – показывая большой палец, заметил лейтенант, который командовал засадой. Мечислав промолчал и только кивнул. Танк, конечно, его интересовал, но большую ценность представляли собой пленные. Они уже начинали приходить в себя, а двое, которых он сшиб в коридоре, вообще выглядели огурчиками. Почти зеленые и в пупырышках, – подумал про себя майор. Один из них поднял голову и что-то спросил, глядя ему прямо в глаза. Мечислав отрицательно покачал головой. Этот язык совсем не напоминал исковерканную латынь, на котором говорила Арва. Но это не особо страшило майора. Он знал, что Ява уже имеет опыт раскалывать подобные загадки. А значит, вскоре с ними можно будет побеседовать. Боец, сидящий за рычагами управления, повернулся и, стараясь перекричать двигатели, громко заявил. «С такой скоростью будем около ковчега через полчаса». Майор кивнул. В принципе, время его сейчас не сильно интересовало. Гораздо больше его занимала коробка, в которой он ехал. «Что ж, лейтенант, пойдем посмотрим наш трофей. Арва была права. Это самая натуральная крепость». Его зам по отделению кивнул и пристроился за спиной. «Что думаешь?» – спросил лейтенант Амот, разглядывая небольшое помещение со столом, за которое мог уместиться весь экипаж. «Думаю, Мечислав Дмитриевич, что парни с комфортом путешествуют». «Я так думаю, Всеволод. Хотя, если учитывать, что скорость этой лоханки на пределе 30 км в час, то они отсюда неделями не вылезают. Тебе не кажется странным, что начинка не соответствует скорости?» «Я в танках не больно силен», – пожав плечами, ответил заместитель. «Раньше не ездил, только подрывал. И советские, и американские, даже израильские. Но, думаю, вы правы. Большинство приборов, что есть в рубке, не работают. Думаю, когда-то они отвечали за скорость, состояние и стрельбу танка. Но в итоге вышли из строя. Не знаю, сколько ему лет, но явно он очень давно сошел с конвейера. Возможно, даже это наследство падших, хотя я сильно сомневаюсь. Уже больно уродливое сооружение». Мечислав кивнул. Его соображения стыковались с предположениями лейтенанта. Склад был разделен на две части. В одной хранились боеприпасы, в другой – продовольствие. Судя по запасам и уже опустошенным ящикам, танк мог существовать автономно несколько месяцев. Снарядов, напоминавших большие капсулы для метателей, было с избытком. Дальше шел двигательный отсек. Вот здесь майор зашел в тупик. Понятно, что двигатель должен быть не маленьким, но чтобы настолько? Если его поставить в мою старую однокомнатную квартиру, то я бы стал жить и в ванной, поскольку в комнате бы мне места не осталось, с максимальным сарказмом оценил инженерное достижение Всеволод. Молот улыбнулся. Да и в моей квартире ему бы места не хватило. Думаю, наши техники вряд ли найдут сей шедевр достойным изучения. Хотя черт его знает, может и в этой технологии есть что позаимствовать и улучшить. «Товарищ майор!» – раздался в гарнитуре голос Дениса. «Мы в 100 метрах от ковчега. Танку не пройти через шлюз. Не хватит высоты метра полтора. Да и бетон жалко. Мы его этим чудовищем в конец испортим». «Паркуйтесь с краю», – приказал Молот. «Пускай техники сами думают, что с этим трофеем делать. В принципе, изучать его, конечно, можно и под открытым небом. Я бы вообще врыл его рядом со стройкой и превратил в дзот. Снаряды есть, как раз укрытие для строителей, чтобы твари гонять. Надо будет обсудить с Ольгой, пока его не растащили на сувениры», – заметил он. «Все, выгружаемся. Пленных в карцер пусть пока сидят. Потом пообщаемся. Или отдайте аналитикам, а то вечно обиженные, мол, не делимся. Только офицера оставьте, я им лично займусь, как время будет». Денис козырнул и стал отдавать команды. «Ну что, кот?» – хлопнув по плечу капитана, довольно сказал майор. «При желании мы можем нахватать таких танков с десяток. Вот только нужны ли нам подобные шедевры?» «Посмотрим, что скажут ученые и технари. Вдруг тут сплавы уникальные или еще что интересное», – пожав плечами, ответил Дима. «В крайнем случае, это неплохой склад, готового к переплавке металла. Причем он сам может на переплавку ездить». Стоящие вокруг штурмовики заржали. «Посмотрим. Может и нароют что интересное нашей технике. Вдруг реально сгодится. Хотя мне кажется, что эта, блин, подводная лодка в степях Украины годна только на то, чтобы пугалом работать. Спутник ни разу не зафиксировал, чтобы танки стреляли». Дима мотнул головой. «Такими фотографиями не располагаю. Только ползают. Самая большая концентрация на берегу моря, откуда приходят катера Ваданов». «Что там за сообщение Арва прислала?» Садясь за стол, поинтересовался Мячеслав. «Хотела с тобой поговорить», – садясь напротив, произнес капитан. «Но ты штурм начал уже, тебе не до этого было. А сообщение такое, что раскопала она погибшую базу одного клана. Находится она с другой стороны хребта». «Это территория турмов?» Кот кивнул. «Они же этот клан и вырезали. Звались Серебряными Волками. Правда, говорит, давно это было, еще до Большой войны. По какой-то причине они разрушили только наземные сооружения. Возможно, что упрятанные в скале подземелья не пострадали». «Фотосъемку этого района мне на стол», – приказал Мячеслав. «Первые фотографии будут через 20 минут. Спутник уже начал обследовать территорию. Если там действительно что-то уцелело, то мы решим часть наших проблем. Ладно, как будут результаты, дай знать. И займись допросом офицера. Солдат я отдал аналитикам, а птицу по цене нам оставил. Вытряси все, что можешь. Любая информация сгодится. Я, конечно, не очень волнуюсь по поводу подобных танков, но лучше знать как можно больше». «Будет сделано», – сказал кот и скрылся в дверях. Мячеслав закрыл глаза. Две недели не было ни одного серьезного дела. Теперь одно за другим.